Глава 18. Давненько князь Виктор Сергеевич Несвицкий так не нервничал. Спать даже не ложился, сидел в кресле, периодически клевал носом и вздрагивал. Стоило закрыть глаза, как сразу же накатывала паника. Тревожные мысли уже так приелись, что вместо них Несвицкий муссировал фантазии о том, что ничего не произошло и событий прошедшей ночи вообще не было. Все хорошо. Все просто прекрасно. Точь-в-точь так же, как и было вчера. Но, увы, обмануть себя получалось ненадолго, и паника возвращалась вновь. А учитывая то, что Виктор Сергеевич был очень даже сильным магом водной стихии, то иногда его внутреннее беспокойство обретало очень даже физические проявления. «Пап!» После стука в кабинет вошел его старший сын со стаканом, от которого аж за несколько метров несло аптекой. «Пап, успокойся, пожалуйста!» На первом этаже опять вода из нужников поперла. Отмахнулся Несвицкий. «Пап, да брось!» Вымученно улыбнулся сын, подошел поближе к родителю и буквально насильно вложил стакан в его руки. «Переживаниями делу не поможешь. Нужно срочно уезжать в Орду». «Никуда я не поеду. И уж тем более в Орду». «Тогда пей». Несвицкий вздохнул и выпил. Снова. К нынешнему моменту его тело уже на 80% состояло из корвалола и пустырника. Бухать и пользоваться услугами родовых целителей князь наотрез отказался. Хотел пережить момент без анестезии и с чистой головой. Вдруг появится шанс все замять, а он не сможет. «Они все еще там?» — спросил Сергей Викторович. «Там», — кивнул сын. «Не заходили?» «Не заходили». «И ничего не передавали?» «Ничего, пап». «Да чего они ждут-то?» — возопил князь. И в этот момент снова накатило. И тут же по всему дому задрожали трубы, а из соседней комнаты раздался женский визг. Жена то ли ошпарилась в душе, а то ли, наоборот, хапнула заряд бодрости под ледяной струей. «Я не знаю, чего они ждут, пап», — ответил младший Несвицкий, как только крики утихли. «Может, пора бы уже послать к ним людей?» «Нет, погоди. Рано. Может, это вообще не к нам?» Сын в ответ лишь вздохнул, расстроенно покачал головой и забрал стакан, и вышел вон из комнаты. А речь шла, как нетрудно догадаться, о странных визитерах, которые уже целый час тусовались у ворот, ведущих на территорию поместья Несвицких. Мужчина в шлеме верхом на Харламе Давыдове, неприметная газелька и какая-то здоровенная чудовищная машина. Мужчина иногда махал рукой в камеру, но больше ничего не предпринимал. С охранниками, которые в тот момент стояли на КПП, к слову, то были далеко не самые слабые боевики Несвицких, связи до сих пор не было, и можно было бы подумать, что их убили, оглушили или взяли в плен, но камера. Камера показывала все как есть и без прикрас. Охранники сошли с ума. Один из них набрал шишек, и вот уже полчаса, как без остановки, жонглировал. Двое других по очереди становились друг дружке на плечи, а потом спрыгивали в изящном сальто. А последний... Ох-хо-хо! Последний бедолага, по всей видимости, совсем захворал головушкой и возомнил себя псом. А черноволосая девица с хлыстом, которая вылезла из машины, вовсю его дрессировала. Щелк! И охранник перепрыгивает через поднятую ногу. Щелк! И падает на спину, притворяясь мертвым. Щелк! И бежит за палкой, которую ему бросил мужчина на мотоцикле. «Издеваются?» «Издеваются», — ответил сам себе Сергей Викторович. А как все стройно выглядело на этапе придумки. Сколько зайцев было бы убито одновременно, если бы дело выгорело. Показать Молчанову из Минобороны, кто тут папа, раз. Получить новые заказы, почет и уважуху за разработку боевых роботов со стороны Величества, два. Породниться с загадочным столпом империи через его сестру. 3. В истории рода этот день должен был быть поворотным. «Так и получилось», — нервно хохотнул Несвицкий. Затем дотянулся до ноутбука, раскрыл его и вновь уставился на картинку с камер слежения. А там, наконец, что-то начало происходить. К странному автопарку добавился еще один автомобиль. Хищный на вид и красный, будто свежая ссадина, спорткар, один из тех, в которых ездят чуть ли не лежа. Автомобиль остановился у ворот, Дверь открылась, и наружу вылез... «Иммануил Абрамыч!» — протянул я с улыбкой, стягивая шлем. «Сколько лет, сколько зим!» «Василий Иванович?» — кивнул в ответ законник. «Девушки?» Тут он замолчал, задумчиво уставившись на дрессированных охранников и веселящуюся Чертанову. «Кадет Дольче!» — рявкнул я. «Прекрати баловаться!» «Хорошо, Василий Иванович!» Альтушка щелкнула хлыстом, после чего все ее подопечные выстроились в шеренгу и притворились столбами. Юрист тем временем кое-как выбрался из своего спорткара, одернул ворот пиджака, забрал с пассажирского сиденья пухлый кожаный портфель и направился жать мне руку. Выглядел Иммануил Абрамович Куцевич чудно. Приметы отличительных особенностей у него было столько же, сколько изюмин в домашней халве. Можно даже сказать, что он сам по себе был отличительной особенностью. Очень высокий и очень тощий. Телосложением он неуловимо напоминал дозорного суриката. Из-за толстых очков с минусовыми диоптриями глаза его походили на две суровые точки, под взглядом которых тебе становилось уютно примерно так же, как под пледом из стекловаты. Либо же наоборот, очень спокойно. Думаю, это во многом зависело от того, являешься ты для Куцевича работодателем или же стороной ответчика. Но дальше. Носу Иммануила Абрамовича мог позавидовать Гриффиндюк Леоня. А вот подбородок у юриста почему-то отсутствовал. На указательном пальце правой руки был надет массивный золотой перстень, а на левой сверкали россыпью бриллиантов часики стоимостью в несколько квартир в центре. Деловой пиджак, что вторая кожа, подогнан под фигуру Куцевича просто идеально. И как финальный штрих — носки веселенькой расцветки с принтом, изображающим Фемиду, тоже, судя по всему, пошитые на заказ. «Как поживает Алексей Михайлович?» — улыбнулся законник, пожимая мне руку. «Прекрасно поживает». «Никто ему больше не докучал?» «Никто, Иммануил Абрамович. Вашими стараниями тишь да гладь». «Рад слышать». А речь сейчас мельком зашла о деле Леха против Сакрамента, в котором наш друид при поддержке Куцевича одержал оглушительную победу. Несколько лет тому назад мэрия стремительно растущего города решила учредить на делянке Лехи охотхозяйство. «Хозяйство — хорошо, а вот охота — плохо», — смекнул друид, закадычный друг всех живых тварей. Нанял на свою пенсию лучшего юриста из тех, что только можно нанять за деньги, и, не мудрствуя лукаво, вместо охотничьих угодий присудил этому шматку земли статус заповедной зоны. Спецом развел популяцию краснокнижных ядовитых грибов, как их там, если память не отшибла, бриопердонов. Точно помню, что судья всякий раз краснел, упоминая их название. И вот с тех самых пор лес возле удаленки, начиная с дальнего берега озера, является мини-заповедником. Туристы туда особо не шастают, потому что посмотреть на какую-нибудь краснокнижную птичку или зверюгу — это да, это прикольно. А бриопердон, он и есть бриопердон. Чего его разглядывать? Ну да не суть. Суть в том, что так мы с Куцевичем и познакомились. «Я внимательно изучил материалы дела и те документы, что переслала мне ваша сестра», — сказал законник. «Все очень просто и прозрачно. Если дело дойдет до суда, то мы выиграем с вероятностью около 100%. И вдобавок к проигранной войне... Вы же выигрываете войну, я правильно понимаю?» «Именно». «Отлично», — кивнул юрист. «Так вот, вдобавок к проигранной войне господа Несвицкие заклеймят себя позором. Так что в их же интересах постараться до суда не доводить. Это значит, что руки у вас, Василий Иванович, развязаны полностью, и я бы рекомендовал прийти к досудебному разрешению ситуации с максимальной выгодой для вас». «Это вы сейчас про подписание капитуляции?» «Про подписание капитуляции с учетом ранее неизвестных и пока еще не обнародованных обстоятельств», — улыбнулся Куцевич. «Давайте сделаем так, чтобы к концу дня единственная война, которую может позволить себе князь Несвицкий, была война с другими бомжами за объедки». Я аж чуть не подавился. А Шестакова, единственная из коллектива, кто прислушивался к разговору, особенно внимательно сперва багровела лицом, а после отвернулась и давай в кулак хрюкать. Да, есть у Куцевича такие кровожадные заскоки. Он своих оппонентов прямо вот всей душой ненавидит, кем бы они ни были и в чем бы ни заключалось дело. Возможно, потому и лучший. Что ж, решили? Технически можно было бы ворваться в особняк и вырезать рот Несвицких под корешок. Но иногда для разнообразия приятно бывает размазать вражину и на правовом поле. Особенно учитывая, что косяк за князьями не столь огромен, и мое чувство справедливости не требует смывать его кровью. «Группа Альта!» — крикнул я. «Встаете в оцепление вокруг дома! О всех подозрительных перемещениях, Несвицких или прибытии подкрепления сразу же сообщать мне! Всем все понятно?» «Да, Василий Иванович!» «Ирин, ты со мной!» «Пойдемте скорее!» У Иммануила Абрамовича внезапно задрожали губы. «Выхлопаем их до последнего рубля!» К дому мы подъехали без белых флагов и криков «Не стреляйте!» Нагло, уверенно, по-хозяйски. Впрочем, никакого сопротивления не оказывалось. Наоборот, на крыльце нас уже встречала делегация. А во главе ее тот самый молодой заносчивый типок, который доставлял официальную весточку о начале войны. «Скуфидонский?» «А ты не узнал, что ли?» — усмехнулся я. «И рожа у него такая, будто бы это...» Не его род только что похоронил рядом с моим домом все свои секретные разработки. «Веди к князю!» — рявкнул я и слез с мотоцикла. Прислуга и домашние Несвицких разбежались кто куда, и внутри стояла полнейшая тишина. Только шаги — мои, Иркины, Куцевича, да молодого князька. Про дом сказать особо нечего. Богато, но без перебора. На имперский стиль со всей своей вычурностью — Несвицкий не ориентировался и делал, как нравится. Что ж, а вот и он сам. Мужик с уставшей рожей в кресле. Тоже не спал, по всей видимости. Ну так, а кто в этом виноват-то? Ладно. Сыновья князя лично ворочили мебель по кабинету, чтобы сделать нам удобно. «Молодой человек, мне понадобится вон тот столик», — сказал Куцевич, явно чувствуя себя как дома везде, где бы ни находился. «Благодарю». «Итак, Сергей Викторович», — начал я без театральных отступов и молчания, — «давайте договариваться». «Давайте», — кивнул Несвицкий. «Я так понимаю, вы хотите прекратить войну полюбовно?» протянул Куцевич, даже не глядя на князя. В документах копался. «Какое прекрасное чувство юмора просыпается у людей на пороге нищеты. Так, Ирина Ивановна, у вас с собой список имущества, на которое вы претендуете?» «С собой». «Какое еще имущество?» — нахмурился князь. «Какие еще претензии?» «Обоснованные и очень амбициозные», — сказал мой юрист, и тут вдруг осекся. «Прошу прощения, Василий Иванович, вы даете мне разрешение представлять ваши интересы по ходу этого разговора?» «Валяйте, Иммануил Абрамович». И Иммануил Абрамович навалял. По первое число навалял, раскладывая по полочкам что, почему и как. «Не валяйте дурака, князь», — только и успел вставить я, воспользовавшись тем, что иногда Куцевич настолько яростно заходился в своем спиче, что ему не хватало дыхания. «Все понимают. Вы зашли с козырей, и козыри были биты. Не продолжайте это противостояние, если не хотите смертей. Не надо!» Сергей Викторович в ответ повесил голову и уставился на свои руки. «Хорошо», — в конце концов хрипло выдавил он. «Смирение — это отличный навык, который пригодится вам в дальнейшем», — не смог удержаться Куцевич. «А еще экономность, неприхотливость и хорошая актерская игра». «Что?» Будто в прострации поднял непонимающий взгляд Несвицкий. «Какая еще актерская игра?» «Обычная, иначе вам никто не подаст. Итак». Юрист взял распечатку активов и погнал перечислять. И тут же нарвался на хитрую хитрость Несвицкого, которую мы разгадали еще тогда, во время боя с роботами. «Боюсь, что дом отдыха на Алтае уже не принадлежит моей семье», — развел князь руками. «Вы не можете претендовать на то, что мне не принадлежит». «Ну вот», — воскликнул Иммануил Абрамович. «Прекрасно. Обучайтесь в процессе. Я даже почти верю, но...» Тут он снова пошебуршал в бумагах и взялся за другие распечатки. Сперва зачитал о нескольких странных операциях, а затем поведал о том, какая ответственность может лечь на князя за финансовые махинации. И ведь умудрился величество притянуть. «И получается, что?» — улыбался Куцевич. «Получается, что вы решили распродать и спрятать деньги под матрас прямо перед тем, как казна взыщет с вас, как с проигравшей стороны. Поступок уголовно преследуемый и явно недостойный аристократа. Предлагаю забыть ее. Вы не против?» И, не дожидаясь ответа, снова побежал по имуществу Несвицких, при этом поглядывая на Иру. Сеструха тоже без дела не сидела и успела составить список своих личных хотелок. Что-то она называла убыточным, на что-то говорила «оставьте себе», а вот что-то, например, фабрику по артефакторике, на которой производились пресловутые гандамы, хотела отжать с утроенной силой. «Так!» — в какой-то момент заорал Несвицкий, аж с кресла вскочил. «Мне надоел этот цирк! Это притянуто за уши!» Видать, осознал, наконец, что бить его никто не собирается, и осмелел на этой почве. «Мой род ведет дела непрерывно. Что-то продает, что-то покупает. Умерьте свои аппетиты, Скуфидонский, иначе мы будем говорить в суде». «Ага». Куцевич отложил бумаги и повернулся ко мне. «Ну что ж, Василий Иванович, сторона обвинения хочет судебного разбирательства. Придется, видимо, отправить князя на эшафот за измену». «Что?» «За измену», — повторил юрист. «На основе трофейной техники, о которой рассказывал Василий Иванович, я могу сделать вывод о том, что вы прятали от империи стратегически важные наработки военно-промышленного характера». «Это секреты нашего рода. Это наши разработки. Мы не обязаны никому их предоставлять». «Вот», — протянул Куцевич. «А суд решит по-другому, и даже если он согласится с тем, что такие разработки можно считать разработками рода, то его заинтересует другое. Зачем они вам?» «Что значит...» «Ну, представьте, какой-то гений-самоучка собирает в гараже атомную бомбу. Зачем она ему? Что он собирается с ней делать?» «Я не понимаю, о чем вы. Устроит теракт, может быть? Или же начнет шантажировать власть в попытке государственного переворота?» «Да что вы такое говорите?» «То, что думаю», — честно признался Куцевич. «Вы за спиной у его величества собирали армию. Я повторяю вопрос. Зачем? Поймите, ваше сиятельство, никто за вас не вступится. И более того, даже ваши самые преданные друзья после начала такой заварухи постараются от вас отгородиться. Судя по имеющимся у меня материалам, самоуничтожиться успело далеко не все. Подобные разработки относятся к классу А имперской безопасности и могут быть на вооружении только у государственных подразделений, но никак не в частных руках. А это уже не что иное, как государственная измена. Но...» Несвицкий открыл рот, наверное, чтобы сказать, что всю эту технику произвели сами. И что, несмотря на то, что по закону производители оружия должны предоставлять в Минобороны все на уровне чертежей и проектов, никто так не делает. Потому что за чертежи и проекты заплатят в разы меньше, чем за настоящего робота, который может шагать и делать дыщ-дыщ. Но теперь у него нет роботов, нет заводов, нет прикормленных людей в конкурсных комиссиях. Несвицкий осознал это, поскольку напрягся всем телом и мелко задрожал. «Все еще хотите судебного разбирательства?» «Я...» «Да хорош уже!» — рявкнул я. «И сядь ты уже, наконец, в глазах рябит!» Короче говоря, князь Несвицкий был окончательно сломлен и раздавлен. Но не разорен, насколько я понимаю. Ирка вообще не пацифистка, никогда не замечал за ней такого, но, кажется, она его чуточку пожалела. Так я подумал сперва. А потом по хитрым переглядкам моей сестры с юристом и финального документа, по которому Несвицкие продолжают существовать как род, но платят нам пожизненные репарации, все понял. Никого она не пожалела. Просто оставила князю то, за что не хочет браться сама. либо убыточные предприятия, которые князь за неимением лучшего ринется развивать, либо же что-то такое, само владение, чем вызывает у владельца жгучую боль в жопе. Пару ресторанов в центре столицы, к примеру, явно же не ради дохода их держат, а ради понтов или отмывки капиталов. Теперь понтоваться не перед кем, мыть нечего, придется взаправду народ кормить. Что еще было в этом документе? Княжеский род должен принести публичные извинения. Не извинения даже, а опровержение, поскольку в СМИ моя фамилия не светилась, и хорошо бы, чтобы так и продолжалось дальше. Короче, князек должен был заявить о том, что это его отпрыск создал опасную для окружающих ситуацию, за что и поплатился. Все. Род Несвицких не имеет никаких претензий ни к роду Скуфидонских, ни к группе Альта, и в дальнейшем не собирается мстить, злоумышлять, распространять слухи и далее. Очень пожалел, что Куцевич не присутствовал на Махаче с демонами. Уж он бы Чамару развел по самой неболуй. Куда там три желания? Она бы до конца времен потомкам скуфидонских тапочки приносила. «Ну что ж, Ирина Ивановна, поздравляю вас!» — хохотнул я уже на крыльце Несвицких. «Вы теперь крупная промышленница». «Спасибо, Василий Иванович», — шутливо поклонилась она. «И вам того же». «Кстати, чего откладывать в долгий ящик? Прямо сейчас и сообщу Владимиру Санычу о том, что у него поставщик сменился». «Алло, Владимир Саныч, привет. Скажи, а тебе нужны гандамы?» «Да нет, с чего ты взял? Трезвый я». «Погоди. Не понимаю. При чем тут твоя вазэктомия? Роботы, спрашиваю, нужны? Большие такие, боевые. Пиф-паф, будыдыщ. У меня сестра массовое производство запускает. Решила потрудиться на благо империи, еще и как промышленница». Ага. Ну тогда приезжай в удаленку, покажу опытный образец. Будешь? Отлично. Ну, все тогда, пока». Так, Гринев уже давно в курсе всего, прямо сейчас со студентиками работает. Вот только не знаю, какими методами. То ли подписку о неразглашении под подписи сунет, а то ли под гипнозом память сотрет. Владимир Саныч в курсе про роботов. Державин, значит, остался. Надо бы ему трупешники демонов сгрузить и насчет Дольч пошушукаться, чтобы все дело ее замяли и уничтожили. Нам очередные свидетели ада ни к чему. О, вспомнишь оно, вот и оно, сам звонит. «Степан Викторович, здорово! А я как раз сам собирался тебе звонить. Угадай, по какому поводу?» — улыбнулся я. И подумал еще, что наверняка у министров какой-нибудь свой зашифрованный чатик есть, в который они смешные картинки скидывают, фотки еды и перетирают последние новости. Так что Державин уже должен быть в курсе всего. «Хе!» — как-то неуверенно посмеялся Державин мне в ответ. «Хе-хе-хе! Вряд ли из-за родительских дней». Я пока что замолчал, потому как вообще не понял, о чем речь. «Сков!» «Да, чего? Какие еще родительские дни?» «А тебе разве не говорили?» И снова этот смех провинившейся гиены. «К тебе сегодня после полудня делегация приехать собирается». «В смысле собирается? Куда она собирается? С какого хрена она собирается?» «Слушай, не злись, я тебя умоляю. Институт во многом спонсируется за счет комитета попечителей, и во главе этого комитета стоит ее сиятельство Елизавета Григорьевна Фанвизина». «Фанвизина?» Я аж крикнул. «Что?» Тут же отозвалась Оля. «Ничего-ничего». Я зажал телефон ладонью. «Елизавета Григорьевна, это матушка твоя?» «А что?» «Едет к нам». «Твою мать!» Шарик над плечом Ольги Сергеевны вспыхнул, как адские врата. И да, я теперь знаю, как эти самые врата выглядят, поэтому могу прибегать к подобным сравнениям. «Алло!» Вернулся я к разговору с Державиным. «Продолжай, пожалуйста». «Ага, продолжаю. Ее сиятельство и без того очень активная и деятельная особа. А поскольку у тебя еще и дочка ее практику проходит, то вот она и решила к тебе в гости наведаться. Официально это дружеский визит, а по факту проверка. Будут смотреть, как живут курсанты, где спят, чего едят. Не ущемляешь ли ты их и...» Я молча сбросил вызов. очередной раз убедился в том, что Державин — сутулая собака. А затем начал судорожно вспоминать, что у нас там дома происходит, и... «Трупы!» — вырвалось у меня. «Гандам, кабачки, кактус!» «И чердак у меня, скажем так, не для посторонних глаз. А еще ведь... Шестакова!» «Да, Василий Иванович!» «Ты ничего запрещенного дома не хранишь?» «Ну...» — протянула Альтушка. «Смотря что считать запрещенным...» «Ай, блин!» Я бегло глянул на часы. Время чуть перевалило за 10. Час на дорогу и час на то, чтобы настроить идиллическую картинку происходящего. «По машинам!» — крикнул я, а сам тут же начал звонить Кузьмичу, чтобы на всякий случай еще несколько замков на чердачную дверь навесил.